собиратель костей и тряпичник. Этой профессией занимались люди, которым уже некуда было падать, поскольку запах, мягко говоря, малоприятный, и отмыться от него было невозможно. За работу платили немного, и она требовала выносливости. Вставать нужно было в 2 часа утра, пока еще все спят, обойти помойки на расстоянии 20 с лишним миль и набрать в мешки костей, выбрасываемых кухарками. Материал в любом, даже самом бросовом виде, был в цене. 4 фунта можно было продать за полпенни уличному старьевщику. В викторианское время из тряпья изготавливалась бумага. Ранние произведения Чарльза Диккенса напечатаны именно на такой бумаге, и она долговечнее современной. Британская библиотека сталкивается с проблемой сохранения современных книг, но книги викторианского периода до сих пор в хорошем состоянии. У этой работы были свои ступени роста. Днем забирал из домов отбросы тот, у кого уже были налаженные связи с кухарками округи. Большие кости доставлялись посредникам во Францию. Там из них делали кольца для младенцев, у которых резались зубы, ручки для ножей и щеток, искусственные зубы и прочие столь необходимые в хозяйстве вещи. Мелкие кости продавались на пищевые фабрики для выработки желатина и на производство мыла. Вот мы и подошли к профессии дубильщика. По описанию современников, подъехать к фабрике по производству кожи на лошадях было практически невозможно. Запах разлагавшихся трупов был слишком силен. Лошади становились на дыбы, и никаким кнутом нельзя было заставить их въехать в ворота. Они поворачивали в сторону дома. Но, как уже замечалось выше, профессия эта являлась абсолютно нужной в викторианское время, когда люди еще не научились делать синтетические ткани и искусственную кожу.